Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Несмотря на то, что мы можем получить много сведений от изучения книги «Деяния святых апостолов», однако нам интересно узнать нечто об условиях, преобладающих в то время. Апостол должен был родиться приблизительно в то же самое время, как Господь Иисус Христос, или немного позже. Его родители принадлежали к религиозной группе, известной как фарисеи. И, очевидно, апостол получил у них строгое воспитание. Позже он также учился у Гамалиила, выдающего фарисея и доктора закона. Мы должны обратить внимание, продолжая обзор жизни и служения апостола Павла, на еврейскую жизнь под властью и влиянием Рима. Несмотря на то, что нам важно понять религиозное положение во время апостола Павла, также важно посмотреть на реакцию иудеев на созданную власть Рима. Иудея стала страной или государством под управлением Рима. Хотя народ попал под языческое господство столетия перед Христом, народ был неспокойным и мятежным. Пророки предупреждали народ, что их состояние было результатом их отвержения, как народа, чтобы ходить путем Господним. Бог намеревался, чтобы народ не был в подчинении ни у какой власти при условии, что они будут послушны Ему. Но Бог также провозгласил, что если они повернутся к Нему спиною, они падут пред Ним их врагами. Книга Числа, 23 глава, 9 стих заявляет: «Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Обращаясь к книге Второзакония, 28 главе, 9 стиху, мы читаем: «Постави тебя Господь народом святым своим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Псалмопевец провозглашает эти слова, когда он думает об израильском народе: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Вечный Бог в ответ на молитву царя Соломона во время посвящения храма в Иерусалиме провозгласил: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Народ, как таковой, не реагировал на предложение Давида. Во времена Иисуса Христа и апостола Павла национальные вожди сознавали, что над ними был Римом назначенный губернатор, а также первосвященник был поставлен Римом, хотя, конечно, еврей. Собиратели податей, как было раньше упомянуто в прошлом, были евреи, которые обогатились, вымогая большие подати от своих соотечественников и служа своим римским владыкам. Собиратели налогов были поэтому ненавидимой и презираемой группой евреев. Среди народа были те, которые возмущались при мысли проявления верности Риму. Деяния святых апостолов в 5 главе 37 стихе говорится об одном, который руководил восстанием против них. Однако интересно заметить, что римское повеление относительно налогов привело Иосифа и Марию из Назарета в Вифлеем, где родился Христос. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 2 главе. Хотя Мария получила слово от специального ангела, посланного сообщить намерение Бога относительно рождения Господа Иисуса, Она проживала в Назарете, когда приближалось время рождения Спасителя. Но согласно ветхозаветнего провозглашения, Мессия должен был родиться в Вифлееме, Иудейском. Михея 5 глава 2 стих. Таким образом, превозмогающий провидение Бога, римский кесарь издал повеление относительно налогов для израильского народа в точное время, когда Мария должна была родить Мессию. Это не было совпадение. Это было прямое вмешательство вечного Бога в советы и решения людей. Это был не первый раз, когда Бог употреблял языческих управителей для издания повелений, которые влияли на жизнь израильского народа, его избранных людей. Вечный Завет имеет много таких вмешательств, и на протяжении веков после рождения Христа в Вифлееме Бог употреблял людей на высоких постах, даже управителей, делать решения, которые они думали были их собственные решения, но в действительности были решениями, сделанными в результате повеления Бога. Осознать эту удивительную истину является поощрением, особенно когда восстают трудности и проблемы. Сегодня Бог наблюдает над своим народом для их блага и для распространения Евангелия и постройки своей церкви. Было видно беспокойствие в жизни Израиля во время жизни Иисуса Христа и апостола Павла. Они чувствовали руку заграничной власти над ними, и они мучились над нею. Однако они были готовы восклицать: «Нет у нас царя, кроме Кесаря», для того, чтобы приобрести одобрение римлянина Пилата для распятия нашего блаженного Господа Иисуса Христа. И вместо Иисуса они избрали Варавву, человека, который, очевидно, был руководителем восстания в Иерусалиме. Варавва мог быть сильным иудейским националистом, намеренный освободиться, если возможно, от римского ига. Иисус, с другой стороны, пришел как Мессия для иудеев. Его они распяли. Надпись, которую написал Пилат, и которую поместили над главой страдающего Господа Иисуса, была написана по-гречески, по-еврейски и по-латински, которую каждый и все окружающие крест могли читать. Это произвело гневное требование со стороны израильских священников, но их просьба изменить была отвергнута Пилатом, потому что он сознавал, что это была зависть, которая была причиной для требования смерти Иисуса. Первосвященники страдали от молчаливого свидетельства, которое иудеи и язычники одинаково могли читать: «Иисус Назарей, царь иудейский». Подумали ли вы когда-нибудь, насколько первосвященники должны были ненавидеть Господа Иисуса Христа? Что заставило их просить разрешения у Пилата предать его смерти? Они ненавидели роль, которую они должны были играть, но они были готовы на это. Национальные вожди, религиозные руководители страдали под ярмом Рима, но они еще больше были озлоблены провозглашениями Господа Иисуса относительно их и его удивительным служением. Что касается апостола Павла в это время, он учился у наставника Гамалиила, который, по всей вероятности, слушал рассуждения об Иисусе Христе, когда заседал Синедрион. Гамалиил, несомненно, видел Господа Иисуса Христа, когда он молчаливо стоял перед Синедрионом. Павел был еще молодым человеком во время распятия. Он был ревностным фарисеем, усваивающий все учения Гамалиила. Был ли человек, предназначенный стать выдающимся апостолом к язычникам в Иерусалиме, когда умер Христос на кресте? По всей вероятности, он жил в Тарсе. Но события плюс факт пасхальных требований, чтобы евреи праздновали Пасху в Иерусалиме, могли привести его в Иерусалим для сезона года. Божья рука уже была над молодой жизнью, хотя Савл, как он был известен тогда, не понимал этого. Аминь.